В Грузине Аракчеев осуществил свой идеал. Он устроил земной ад, где все страдали и беспрекословно исполняли волю владельца. Едва ли было имение в России, где крепостные были более дисциплинированы, более лишены свободы, чем в Грузине. Аракчеев в своем имении был неограниченный повелитель. Все беспрекословно и постоянно исполняли его волю. Наконец, Аракчеев своей настойчивой деятельностью достиг того, что Грузина давала прекрасный доход. И доходы Аракчеева были так велики, что он всегда располагал свободными деньгами и мог делать значительные затраты на памятники, колокола и тому подобное. Отто подробно описал хозяйственную деятельность Аракчеева. На все возможные случаи в Грузине были составлены самим графом разные предписания. Например, если волк задерет овцу, и староста немедленно по установленной форме не донесет графу, то староста штрафуется на 15 рублей. Аракчеев написал собственноручно расписание кушаний на неделю людям. В понедельник было назначено щи с забелкой, похлебка картофельная, которую заправлять мукой, вливая в оную постного масла 2 ложки. Аракчеев точно назначал, сколько должно выходить масла, мяса и так далее. Он входил во все мелочи хозяйства и не жалел труда даже на пустяки. В 1820 году, то есть в то время, когда он стоял во главе управления всей России и командовал военными поселениями, он нашел время для составления подробного положения, сколько нужно для грузинской мызы метелок, лопат и пакли, и сколько мекины для птиц и коров. Он собственноручно написал: «В год для грузина метелок потребно 2200 штук, а именно куда? В господскую кухню 1 метла на неделю, в год 52. В людскую кухню на неделю 1, в год 52. Для собору и госпиталя 2 метлы в неделю, а в год 104. На скотный двор в неделю 2, в год 104. На конюшню 4 в неделю, на год 208. Для метения саду летом с 15 апреля по 15 октября в 6 же месяцев потребно 52 метлы запасных метел. 302. Очевидно, что Аракчеев был единственный в своем роде хозяин. Предписания, самые мелочные, исполнялись с буквальной точностью, так как Аракчеев не только не жалел времени на составление правил, положений и смет, но и зорко следил за точным исполнением своих требований. В Грузине происходили вечные ревизии разного имущества. Составлялись описи имущества, и сам Аракчеев неукоснительно проверял по описям все имущество. Наконец был составлен реестр этим описям. Во всем этом соблюдалась неслыханная точность. Например, была опись садовых инструментов, опись молочнику и всех вещей и посуды воном находящихся. Было 2 описи птицам, оказавшимся на лицо 1 октября 1810 года и тому подобное.